свободы ничто, повторяю, на то тебе вновь и вновь. Не смогу я уже поменяться, и не надо зубами вгрызаться и пить мою теплую кровь. Пришла ко мне сегодня в нейлоновых чулочках, юбку выбрав покороче, в туфельках на каблучочках, в трусиках лаперла, своим телом не запела, убиваясь красотой своей. Я могу, наверное, с тебя сейчас сорвать одежду, разорвать как грелку и выбросить в окно надежду. Может быть, тогда ты наконец исчезнешь навсегда из жизни моей. Я всю жизнь о свободе мечтал, как о мане небесная. Ну а ты мне дышать запрещаешь, безобидно, свобода одна лишь, и в мире ты не одна. Да, мне свобода дороже намного минутной твоей любви. Не понять тебе это и завтра, без тебя хочу видеть свой завтрак, так что без обид. Чулочках юбку выбрав покороче, в туфельках на каблучочке, в трусиках лаперла, своим телом не запела, убиваясь красотой своей. Я могу, наверное, с тебя сейчас сорвать одежду, разорвать как грелку и выбросить в окно надежду. Может быть, тогда ты наконец исчезнешь навсегда из жизни моей. Сегодня в нейлоновых чулочках, юбку выбрав покороче, в туфельках на каблучочках, в трусиках лаперла, своим телом не запела, убиваясь красотой своей. Я могу, наверное, с тебя сейчас сорвать одежду, разорвать кобрелку и выбросить в окно надежду. Может быть, тогда ты наконец исчезнешь навсегда из жизни.